а потом подставить графин. Но водка была слишком крепкой, и прежде чем жидкость вливалась в меня, я успевал задохнуться от паров спирта, и струйка, которую я вытягивал, оказывалась слишком хилой и быстро иссякала. Наконец хозяин пришел сам и, сказав: «Ах ты, бедолага!», присел к бочонку, взял в рот шланг, несколькими сильными глотками втянул в себя водку, и ровная струя полилась в графин. Я почувствовал себя пристыженным. Часа через два мы сели на своих клячонок, хозяин распахнул ворота и выпустил нас, покрикивая: «Дядя Сандро! Продельце мое не забудь, продельце!» Когда мы выезжали из Чегема и уже вступили на лесную тропу, дядя Сандро обернулся назад и, имея в виду всех умерших и всех покинувших Чегем, а также всех оставшихся в нем, сказал: «Худшей корове коровник остался». Так закончилось наше последнее путешествие в Чегем, и теперь мы о нем не скоро вспомним, а если и вспомним, вряд ли заговорим. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС, Москва, март 1977 года. Редактор Людмила Каверзнева, читала Людмила Щевелева.